Глава 32. «А может, тебе все же подстраховать, Панина?» Васюков смотрел на нее с водительского сиденья служебного автомобиля с непонятной тоской. Они уже 20 минут как подъехали в сопровождении автобуса со спецназом, но он все ее не хотел отпускать. «Толя, ты всерьез считаешь, что он станет со мной биться в рукопашную?» Отвернулась она от него. Уставилась на пыльную траву, принявшуюся жухнуть, ни с того ни с сего уже как неделю. То ли лето без дождей, то ли осень поторапливает. Ночью стали холодными, по утрам ледяная роса. «В рукопашную, не в рукопашную, но ножом он владеет, мастерски», — донесся до нее откуда-то издалека голос Васюкова. «Я не могу тебя так подставлять, и сам не могу так подставляться». Это было честно, и Даша его за это зауважала. С честностью, в последнее время вокруг нее вообще было никак. Врали все напропалую. Началось все с Коленьки, который попросил ее о помощи, а помогать-то было и незачем. Его девушка все время жила себе мирно у него под боком. От кого они скрывались, кого обманывали, главное, зачем? Оказалось, чтобы ускользнуть от лица, от контроля, которого все устали, и которого всерьез начали подозревать в зачистке своих подельников. Коленька соврал и свою бывшую жену втянул в историю. В скверную, дурно пахнущую. Потом ей врал Костя Волков, прикинувшийся нерадивым сантехником. Нет, сантехником-то он был и мастерством никаким не обладал, но в дом к ней проник тайно и вероломно. И врал потом, пытаясь через нее выйти на убийц семьи своего брата. И, наконец, врал ей тот, кому она бесконечно верила. Тот, кто стал ей старшим товарищем, братом, опекал ее всячески, жалел. Это было больнее всего. Она до конца не могла поверить, сомневалась, спорила с Васюковым, но он привел ей доводы, против которых у нее не нашлось возражений. «Я пошла», — решительно распахнула пассажирскую дверь Даша. Вышла на улицу, поправила черные брючки, одернула черную футболку. Почему-то ей сегодня захотелось быть в черном, хотя она терпеть не могла одежды такого цвета, считала их траурными и всегда утверждала, что носить их человек может только по принуждению и по случаю. Сегодня был как раз тот самый случай. «Я пошла», — повторила она, легонько тронула крохотный микрофон, закрепленный за лямку лифчика. «Как слышно меня?» «Отлично», — поморщился Васюков, едва не подпрыгнув. «Можно тише, Панина? Оглушила». «Ну...» — вздернула она подбородок и сделала пару шагов от машины. «Ты пошла, мы поняли», — с раздражением перебил ее Васюков. «Иди уже!» Даша медленно шла по вытоптанной тропе, которая, огибая три крайних дома, вела прямо на проезжую дорогу, петляющую по поселку. Тротуара не было, вдоль заборов никто не ходил. Все шли по проезжей части, и она по ней пошла. Солнце жгло макушку с такой силой, что в глазах темнело, и дорога странно ныряла, казалось, что уходит из-под ног. Не свалиться бы в траву на обочине и не сорвать операцию. Тогда она всех подведет. И Васюкова, и себя, и Палыча, которого следовало остановить как можно скорее, пока он не натворил бед еще больше. Его калитка была распахнута настежь, и это ее мгновенно насторожило. Он не позволял себе такого разгильдяйства. «И куры чужие на территорию могут зайти, и козы. Уж не говорю о собаках!» — ворчал он, рассказывая о своих бытовых привычках. «Всегда запираю!» «Сейчас нет. Почему? Увидел ее и ждет? Или не видел, но все равно ждет? А вдруг он сбежал? Сказался больным, не явившись сегодня на службу, а сам сбежал? Сборы бы вышли недолгими. Палыч привык обходиться малым. Смена белья, бритва, деньги. Деньги? Интересно, сколько их у него припрятано на черный день?» Он же на него копил, на этот самый проклятый день. На что еще? Ему же ничего никогда особенного не было нужно. В отпуск никуда не ездил, предпочитал обходиться рыбалкой и походом в лес. Утверждал, что ему так отдыхать очень нравится, что нет ничего лучше летнего солнца, щебета птиц и ныряющего в волны поплавка. Врал и тут врал. Она дошла, встала у распахнутой калитки, осмотрелась. Палыч сидел на пеньке под любимой вишней, едва не погубленной грозой, но выживший, с ножом в руке. Перед ним на низкой скамейке стоял небольшой эмалированный тазик. В нем плескалась рыба. даже не плескалась, а кишела, так ее было много. «У тебя удачный день сегодня, Палыч!» — крикнула Даша от калитки, не решаясь войти. Голос ее противный и неестественно звенел. Она это почувствовала, он тоже. Поднял голову, прищурившись, осмотрел ее всю, с головы до ног. Особо удивился черным одеждам, она поняла, но ничего не сказал. Осторожно шагая, потому что земля по-прежнему ныряла у нее под ногами, как канатный мост, Даша пошла к горбатой вишне. Встала чуть поодаль, привалилась плечом к другому дереву, уставилась на Палыча с обидой. «Зачем, Палыч?» — не выдержала она его молчания. «Зачем тебе понадобилось это все? Тебе же ничего, кроме рыбалки и грибов, не нужно. Тебе же пофиг на богатство всякое. Тебе же...» Она запнулась. Слезы подступили так близко, что, скажи она еще хоть слово, непременно заревела бы. А это услышал бы не только Палыч. Это услышали бы и Васюков, и старшей группы захвата. Хлюпанье носа она не станет транслировать в эфир. «Палыч, ну почему?» Свистящим шепотом повторила вопрос Даша, оттолкнулась от дерева и подошла ближе, присела перед ним на корточках. «Ты же славный мужик. Я же тебя всегда в пример ставила своим мужьям. А ты...» «А я вот оказался не таким, каким ты меня придумала, панина», — перебил он ее, посмотрев пустыми холодными глазами. «Ты вот спрашиваешь, почему? Не из-за денег, точно». «Тогда что?» Ноги ослабли, и Даша опустилась коленями на траву, прямо в чешую, обильно рассеянную Палычем во все стороны. «Я не могу ответить тебе на этот вопрос, Дарья Дмитриевна, потому что ответа у меня нет. Может, от скуки, от одиночества, от презрения к этим идиотам, которые решили, что могут творить что угодно. Не помню, кто сказал, преступность победить невозможно, ее можно только возглавить». «Что я и сделал». Он швырнул в тазик очередную рыбешку. Он ее только что очистил, успев вспороть живот и выпустить внутренности прямо на траву у своих ног в резиновых тапках. Она молчала, наблюдая за блеском острого лезвия, мелькающего в его ловких пальцах. «Как вот ты прямо взял и коленький нож в горло?» — произнесла она, не отводя взгляда от его рук. «Как рыбе этой. Он же не рыба, Палыч. Он же был человек. А ты...» «Какой он человек, панина? Так, мусор генетический!» Бесстрастно отреагировал он. «Тебе вечно врал, изворачивался, изменял. Все время пытался заработать неправедно. Я его и привлек к делу. Чего мотается, как дерьмо в проруби? Еще чего доброго тебя подставит. Так я думал». «Благое дело делал, стало быть...» Покивала она, язвительно скривившись. «Какой хороший дядечка! Ты его надоумил ко мне за помощью обратиться, когда его секретарша якобы пропала?» «Нет, вот это все без меня», — с холодным смешком задрал руки вверх Палыч. «Ребята захотели больше денег, захотели меня кинуть. Вот и принялись творить черти что». В одной руке он по-прежнему держал нож, в другой извивалась рыба. «У вас внезапно умер курьер». Схема поставки нарушилась, и все засбоило. Кириллова перепугалась после смерти своего любовника, решила, что это ты его убил, и поспешила залечь на дно. И Коленька не придумал ничего лучшего, как попросить меня о помощи. Зачем он пришел ко мне, Палыч? Ты послал? «Нет», — последовал короткий ответ. Он помолчал, потом все же объяснил. «Они запаниковали. Я же уже сказал тебе, решили, что Архипов не сам умер, что его устранили». «Идиоты, что тут скажешь? И коли твоему пришла в голову шальная мысль привлечь тебя, счел, что тем самым будет застрахован, что это меня сдержит, и принялся такое вытворять!» «Убил по неосторожности Кириллову, спрятал под моей ванной товар. Зачем? Решил спрятать у сотрудника полиции, чтобы подстраховаться? Знал, что я под ванну не полезу никогда? Я и не лазила, пакет нашел посторонний человек». «Волков не посторонний», — с неожиданным уважением произнес Палыч. «Он до всего додумался раньше всех вас». «До чего додумался? До того, что в силовых структурах есть кто-то, кто контролирует бизнес с контрабандой камнями?» «Сначала он додумался до того, что его брата банально подставили под раздачу. Потом понял, что за этим стоит кто-то из ментов. Не могла бандитская шелупонь так грамотно сработать. И принялся так рыть. Даже страшно стало от его раскопок. И он ведь додумался, стервец, что это кто-то из тех двоих, что вели следствие по делу». «Ты и я?» — уточнила Даша и тут же возмутилась. «Палыч, но мы же работали. Так работали, что спать было некогда». «Ох, панина!» Он снова глянул на нее глазами незнакомого человека. «Какая же ты наивная и доверчивая. Обмануть тебя, расплюнуть. Это ты понимаешь, работала. А я всю твою работу сводил на нет. Потому и дело в глухарях». «Это ты их убил?» «Нет, конечно. С ума сошла». Он с такой силой отшатнулся, что едва не упал с пенька, на котором сидел. «Убить было кому. Это не я решение принимал о наказании. Братва, мое дело было подставить». «Камни подменил ты», — утвердительно покивала она. Палыч не возразил. «Ты и того парня, которого я в кафе задержала, ты отмазал. Как его фамилия-то? Припомнить бы. Гордеев. Твой человек?» Палыч молча кивнул. «Потому ты и скрыл от меня, что он задерживался по подозрению в хранении запрещенных препаратов. Сказал, что парень чист. Выходной день, кто станет выяснять? А он работал на тебя. И он, и Коленька, и Кириллова. Масштабно, Палыч. Что могу сказать? А тут еще товар, который Коля с Кирилловой решили у тебя отжать. Нашли у меня под ванной. Какая удача, да? Я сама тебе его отдала. Тебе даже суетиться не пришлось. Вот стечение так стечение обстоятельств». «Как ты поняла, что твоего Николая я...» Он поискал удобное слово, не нашел и не закончил. «Как я поняла, что Коленьку убил ты?» Он снова кивнул, не проронив ни звука. «Он назвал тебя Сантой, а он только тебя так называл. После того, как ты однажды нам перед Новым годом ель красивую принес. С тех пор редко, но называл так. Он, когда понял, что умрет, назвал тебя». «Недоказательно», — Палыч выразительно глянул на ее грудь. «Слушают, небось, нас». Теперь пришла ее очередь молчать. «Пусть слушают. Доказать мою причастность будет сложно, панина. Ни улик, ни свидетелей». «Ошибаешься, Палыч. Ты засветился на регистраторе одной машины в соседнем дворе, когда приехал Коленьку убивать. Сложно было, но Васюков, ты же его знаешь, дотошный, нашел». «Ничего не доказывает», — вяло опротестовал он, бросая нож в гору почищенной рыбы. «А мы не будем, гражданин Лисицын», — раздался раздраженный голос Васюкова от распахнутой калитки. «Для начала отстраним от службы. Под подпиской походишь. Только долго ли будешь ходить, не знаю. Братва, как ты изволил выразиться, уже знает, кто подставил их парня 5 лет назад, кто их так водил за нос. Стоило намекнуть одному, как уже последняя кошка в их коллективе узнала. Так что ходи и оглядывайся. Ну, сам пойдешь к машине или ломать тебя? Смотри, ребята на взводе. Устали ждать». «Сам пойду». Палыч встал, вытер руки от воды и чешуи прямо о спортивные штаны. Шагнул к террасе и вытащил оттуда спортивную сумку. «Уже собрался?» — удивленно качнул головой Васюков. «Собрался на всякий случай. Все равно какой. Отъезд, арест. Без разницы». Помахивая сумкой, он пошел перед Васюковым к машине, у которой толпились спецназовцы. Но вдруг притормозил, пригладил седые волосы и оглянулся на Дашу. «Вот перед кем мне действительно неудобно. Так это перед тобой, панина. Прости, если сможешь».